Глава 6. Лили. «Ты решила, как отметишь день рождения, Эмерсон?» — спрашивает Алиса. Вечеринка, которую закатили они с Маршалом, когда их дочке Райли стукнул годик, размахом больше походила на выпускной бал. «Куплю и детский тортик, и пару подарков», — отвечаю я. «Мне негде собирать толпу гостей». «Можно пригласить всех к нам», — предлагает Алиса. «И кого приглашать?» Ей исполнится год, друзей у нее пока нет. Она и говорить-то еще не умеет. «Мы устраиваем детские праздники не для детей», — втолковывает мне Алиса, «а чтобы впечатлить своих друзей. Ты моя единственная подруга, и мне незачем тебя впечатлять». Я протягиваю Алисе свежераспечатанный бланк заказа. «Сегодня ужинаем вместе?» Как минимум дважды в неделю мы с Эми ужинаем у Алисы и Маршала. Иногда заглядывает Райл. Но я намеренно планирую свои визиты на те вечера, когда он на дежурстве. Не знаю, замечает ли это Алиса. Если да, то, наверное, меня не винит. По ее словам, ей больно наблюдать за Райлом в моем присутствии, ведь она тоже подозревает, что он до сих пор питает какие-то надежды. Поэтому она предпочитает видеться с братом, когда меня рядом нет. «Сегодня приезжают родители Маршала. Забыла? Ах, да. Тогда желаю удачи». Алисе нравятся родители мужа, но вряд ли кто-нибудь искренне хочет, чтобы свекровь и свёкр нагрянули в гости на целую неделю. Звенит дверной колокольчик, и мы с Алисой одновременно вскидываем глаза. Впрочем, вряд ли и у нее начинает кружиться голова. К нам идет Атлас. «Это случайно не...» «Бог мой!» — еле слышно выдыхаю я. «Ты права. Вылитый греческий бог», — шепчет в ответ Алиса. Что он здесь делает? И почему действительно выглядит как бог? Выбор, над которым я размышляла, становится еще тяжелее. Мне даже не хватает дыхания, чтобы сказать ему привет. Я просто улыбаюсь и жду, когда он подойдет, хотя его путь от двери до прилавка словно растягивается на милю. Все это время он не сводит с меня глаз. Наконец Атлас останавливается, улыбкой приветствует Алису, а затем ставит передо мной на прилавок закрытый пластиковый контейнер. «Вот, принес тебе обед», — непринужденно бросает он, будто это ежедневный ритуал, который не должен меня удивлять. Его голос. Я и забыла, какие струны он затрагивает. Я беру контейнер, не зная, что сказать, ведь рядом маячит Алиса, пристально за нами наблюдая. Я многозначительно гляжу на подругу. Она притворяется, что этого не видит, но я не отвожу глаз, и она нехотя уступает. «Что ж, пойду проверю, как там цветы». С этими словами она уходит, оставив нас наедине. «Это паста из нашего меню выходного дня», — говорит Атлас. «Называется «Почему ты меня избегаешь?» Я смеюсь и тут же чувствую неловкость. «Я тебя не изби...» Не договорив, я вздыхаю, потому что не могу ему лгать. «Ладно, я тебя избегаю». Я облокачиваюсь на прилавок и прячу лицо в ладонях. «Прости». Атлас молчит, и я, в конце концов, поднимаю на него взгляд. «Мне уйти?» — спрашивает он. Я мотаю головой, отчего в уголках его глаз появляются морщинки. И хотя это едва ли тянет на улыбку, я чувствую, как в груди разливается тепло. Вчера, когда мы неожиданно встретились, я много чего сказала. Теперь я полна сомнений. Как вести разговор о том, что мучило меня последние сутки, если рядом с Атласом я и двух слов связать не могу? Когда мы познакомились, он влиял на меня точно так же. Но в школьные годы я была куда наивнее. Ведь я еще не знала, какая это редкость — встретить такого мужчину, как Атлас. Не знала, насколько мне повезло. Теперь я знаю, и поэтому ужасно боюсь, что все испорчу. Или испортит Райл. Я нюхаю контейнер с пастой. Пахнет вкусно. И на вкус вкусно. Сам готовил. Мне бы рассмеяться или хотя бы улыбнуться, но тон у разговора серьезный. Я отодвигаю контейнер в сторону. Атлас, должно быть, улавливает мое смятение. Его ответный взгляд меня успокаивает. Мы почти не разговариваем, однако невербальных сигналов, которыми мы обмениваемся, вполне достаточно. Мои глаза просят прощения за то, что я молчала целый день. Он беззвучно заверяет меня, все в порядке. И мы оба гадаем, что ждет нас дальше. Ладонь Атласа медленно скользит по прилавку к моей. Он приподнимает указательный палец и гладит меня по мизинцу. От этого едва заметного, легчайшего прикосновения у меня замирает сердце. Атлас убирает ладонь и сжимает ее, словно чувствуя то же, что и я. «Можно я позвоню тебе вечером?» Я уже готова кивнуть, но тут из подсобки выскакивает Алиса и, округлив глаза, шепчет. «Здесь вот-вот будет Райл. У меня кровь застывает в жилах». «Что?» Я переспрашиваю не для того, чтобы она повторила, а от изумления, но Алиса повторяет. «Райл подъезжает, только что написал. У тебя 10 секунд, чтобы его спрятать». Машет она в сторону Атласа. Разумеется, он видит в моих глазах неприкрытый ужас и, тем не менее, спокойно интересуется. «Куда мне пойти?» Я указываю на свой кабинет и подталкиваю его в спину. Впрочем, он и сюда может зайти. Я размышляю, прикрыв рот трясущейся ладонью, затем киваю в сторону кладовой гардеробной. «Можешь спрятаться там?» Атлас глядит на дверь кладовки и снова на меня. «Там?» Звон дверного колокольчика еще сильнее меня подгоняет. «Пожалуйста!» Я открываю дверь кладовой. Не самое лучшее место, чтобы спрятать человека, но в эту кладовку, по крайней мере, можно зайти. Атлас поместится. Когда он забирается туда, я боюсь взглянуть ему в глаза. Стыдно и только. Я еле выдавливаю. «Мне очень, очень жаль!» И закрываю дверь. Собравшись духом, я выхожу из кабинета. Алиса уже болтает с братом. Райл приветствует меня кивком, а затем вновь переводит взгляд на сестру, которая роется в сумочке бормоча. «Они точно были тут». Райл нетерпеливо барабанит пальцами по прилавку. «Что ты ищешь?» — спрашиваю я. «Ключи. Я случайно унесла их с собой, а маршалу нужна машина, чтобы забрать родителей из аэропорта». Райл, очевидно, на взводе. «Ты уверена, что не выложила их из сумки, когда я сообщил, что за ними приеду?» «Ты знала, что он приедет?» Прищурившись, интересуюсь я у Алисы. Почему она меня не предупредила? Неужели забыла? Меня отвлекли непредвиденные обстоятельства. Слегка покраснев, оправдывается Алиса и вдруг победно вскидывает руку. «Нашла!» Она бросает ключи в раскрытую ладонь брата. «Вот, теперь можешь ехать». Райл делает шаг в сторону выхода, внезапно разворачивается и втягивает носом воздух. «Чем это так вкусно пахнет?» Они с Алисой одновременно смотрят на контейнер. Алиса придвигает его к себе и накрывает ладонью. «Я приготовила нам с Лилей обед». «Ты?» — Райл приподнимает бровь и тянется к контейнеру. «Хочу это видеть». «Ну-ка, что там?» Поколебавшись, Алиса отдает ему контейнер. «Это курица ассала-масала с говядиной. Ее глаза как два огромных блюдца». Алиса совсем не умеет лгать. «Какая-какая курица?» — переспрашивает Райл. Он открывает контейнер и рассматривает содержимое. «Похоже на пасту с креветками». Алиса прокашливается. «Да, я отварила креветки в курином бульоне, поэтому это и называется курица асала-масала». Райл закрывает контейнер, толкает его по прилавку к Алисе и с тревогой глядит на меня. «На твоем месте я заказал бы пиццу». Я изображаю усмешку, Алиса тоже. Райл хмурит брови, отходит на пару шагов назад и подозрительно нас оглядывает. К счастью, он уже привык к нашим с Алисой внутренним шуточкам, которых ему не понять, так что вопросов не задает. Он разворачивается и выходит из магазина, чтобы поскорее отдать ключи маршалу. Мы с Алисой не двигаемся с места. Лишь убедившись, что Райл покинул пределы слышимости, я скептически гляжу на подругу. «Асала-масала? Ты что, придумала новый язык?» «Надо же было что-то сказать», — вскидывается она, «пока ты стояла столбом. Не благодари». Я жду еще пару минут и выхожу на улицу, удостовериться, что машины Райла там нет, а затем с виноватым видом возвращаюсь в магазин. Надо сообщить Атласу, что горизонт чист. У двери кладовки я вздыхаю. Атлас терпеливо ждет, скрестив руки на груди и прислонившись к стеллажу, словно эти прятки его ничуть не смущают. «Прости, пожалуйста. Не знаю, сколько извинений потребуется, чтобы компенсировать этот конфуз. Я готова извиниться хоть тысячу раз». «Он ушел? Я киваю, но вместо того, чтобы выйти, Атлас тянет меня за руку к себе и закрывает дверь. «Теперь мы оба в кладовке». В в темной кладовке. Хотя не такой уж и темный, ведь я различаю искорки в его глазах, верный признак едва сдерживаемой улыбки. Возможно, он не возненавидел меня за случившееся. Для двоих тут настолько тесно, что некоторые части его тела соприкасаются с моими. Испытывая неловкость, я в попытке отодвинуться вжимаюсь спиной в стеллаж и все равно чувствую такое, будто атлас укутывает меня, как теплое одеяло. До меня долетает аромат его шампуня, и я пытаюсь дышать ровнее. «Ну как? Разрешаешь?» — спрашивает он шепотом. Я не представляю, о чем речь, но готова без раздумий согласиться. Однако прежде чем выпалить «да» на непонятный мне вопрос, я мысленно считаю до трех, а затем уточняю. «Разрешаю что?» «Позвонить тебе сегодня вечером». «Точно». Он вернулся к разговору у прилавка, как будто Райл нас не прерывал. Я закусываю нижнюю губу. Меня тянет сказать «да», ведь я хочу, чтобы Атлас позвонил. И в то же время он должен понять. Необходимость прятаться в кладовке — это, возможно, только начало. Вероятно, в том же духе будут проходить и другие наши встречи, поскольку Райл всегда будет маячить поблизости, учитывая, что он — отец моего ребенка. «Атлас», — начинаю я таким тоном, словно сообщаю нечто ужасное. «Лили», — произносит он с улыбкой, словно ничего ужасного я сообщить не могу. «В моей жизни много сложностей. Я помогу тебе с ними справиться. Боюсь, что с твоим появлением все станет еще сложнее». Он поднимает брови. «Кому станет сложнее? Тебе или Райлу? Его проблемы превратятся в мои. Он отец моей дочери». Атлас наклоняет лицо чуть ближе к моему. «Разумеется. Он ее отец, но не твой муж. Ты не должна из заботы о его чувствах отказываться от, вероятно, одной из важнейших вещей в своей жизни. Второй по важности». Он говорит так убежденно, что мое сердце начинает бешено колотиться. «Одной из важнейших вещей в моей жизни? Жаль, его вера в нас не передается воздушно-капельным путем. Второй по важности? А первая какая?» Он смотрит мне в глаза. «Эмерсон?» «Чёрт!» Услышав от него, что для меня нет никого важнее дочки, я буквально таю. Однако беру себя в руки и сдерживаю улыбку. «Ты же понимаешь, что проще мне не становится?» Атлас медленно качает головой. «Лили, меньше всего на свете я хочу усложнять тебе жизнь». Он приоткрывает дверь, впуская в кладовку свет, и пристально глядит на меня. «Во сколько мне лучше позвонить?» Он так непринужденно это произносит, что у меня возникает желание притянуть его к себе и поцеловать, получить хотя бы часть его спокойствия и уверенности. «Звони в любое время», — выдавливаю я, точно набрав в рот ваты. Его взгляд на миг задерживается на моих губах и словно пронизывает мое тело сверху донизу. А затем Атлас выходит, прикрыв за собой дверь, и я остаюсь в кладовке одна. Я это заслужила. К моим щекам приливает краска. Накатывает все и сразу. Стыд, растерянность, страсть. Так я и стою, пока не слышу отдаленное звяканье колокольчика. Немного спустя Алиса заглядывает в кладовку и видит, что я обмахиваю лицо ладонями. Я тут же роняю руки по швам, пытаясь скрыть, как на меня действует общение с Атласом. «Ты прятала его в кладовке?» — с укором спрашивает Алиса. «Знаю». Я стыдливо опускаю плечи. «Лили, Лили». Ее голос звучит разочарованно. «А как, по ее мнению, мне следовало поступить? Подвести их друг к другу, напомнить о старом знакомстве?» «Ну, то есть я рада, что ты не растерялась, но ты спрятала человека в кладовке, затолкала туда, как старое пальто». Я возвращаюсь к прилавку. Алиса за мной. У меня не было выбора. Атлас — единственный на свете мужчина, которого Райл никогда не одобрит на роль моего бойфренда. Мне жаль тебя расстраивать, но есть лишь один кандидат, которого одобрит Райл. Он сам. Я не отвечаю, так как боюсь, что она права. «Погоди», — настораживается Алиса. «Вы с Атласом встречаетесь?» «Нет». Ты сама сказала, что он единственный, кого Райл не одобрит. Я другое имела в виду. Увидев Атласа здесь, Райл заподозрит, что мы встречаемся». «Я чувствую себя за бортом», — обиженно заявляет Алиса, облокачиваясь на прилавок. «Ты срочно должна ввести меня в курс дела». «Какого еще дела?» Я притворяюсь, что занята, придвигаю к себе вазу с букетом и меняю местами отдельные цветы. Алиса отбирает у меня вазу. «Он принес тебе обед. С чего бы ему это делать, если вы не общаетесь? А если вы вовсю общаетесь, почему ты не рассказала мне?» Я тяну вазу к себе. «Вчера мы случайно встретились на улице. Ничего такого. Я увидела его впервые с тех пор, как была беременна». Алиса вновь забирает вазу. «Я каждый день встречаю старых друзей. Но поесть они мне не приносят». Она подталкивает вазу обратно ко мне. «Эта ваза у нас что-то вроде раковины в «Повелителе мух». Тот, у кого она в руках, получает право высказаться. Видимо, среди твоих знакомых нет шеф-поваров. Повара постоянно так делают. Готовят для друзей». Я передаю вазу, однако Алиса молчит. Зато так буравит меня взглядом, как будто пытается прочесть мои истинные мысли за пеленой слов, которые считает ложью. Я вновь беру вазу. «Ничего не было, правда. Во всяком случае, пока. Если что-то случится, ты узнаешь первой». Похоже, Алису мой ответ устраивает. Но прежде чем она отводит взгляд, я замечаю в ее глазах странный проблеск. Печаль? Беспокойство? Я не допытываюсь, потому что знаю, насколько ей нелегко. Какой бы мужчина ни принес мне обед, Алисе будет немного грустно, что это не ее брат. Думаю, в ее идеальном мире идеальный Райл никогда меня не бил, и мы по-прежнему дружим семьями.